Глава 21. Прорыв. Спустя сотню метров преследования я натолкнулся на вторую вырезанную стаю. Почерк прежний, разве что неизвестный, освоился и действовал куда уверенней. О чем говорила ровная цепочка следов. Вечный больше не метался, а прикончив монстров практически на ходу, продолжил свой путь. Подцепив щупальцами лишенные костей тела, я также не стал тратить время впустую, решив вытягивать кровавое железо и создавать сферы плоти на ходу. Учитывая, что этот процесс не требовал особого контроля, с ним легко справился и Альт, так что я полностью сосредоточился на преследовании. Постепенно следы становились четче, а отголоски чужой ауры в них ярче. Расстояние между мной и неизвестным быстро сокращалось. Через пару километров лес начал редеть, пока окончательно не исчез, уступив место голой каменистой почве подножия горного хребта. Подъем имел небольшой уклон, да еще и следы неизвестного вывели меня к горной тропе, так что смена локации практически не сказалась на скорости. Постепенно следы становились четче, а отголоски чужой ауры в них ярче. Расстояние между мной и неизвестным быстро сокращалось. Через пару километров лес начал редеть, пока окончательно не исчез, уступив место голой каменистой почве подножия горного хребта. Подъем имел небольшой уклон, да еще и следы неизвестного вывели меня к горной тропке, так что смена локации практически не сказалась на скорости. По мере восхождения температура продолжала падать, в то время как обычный грунт сменился промерзшей почвой, покрытой инеем. Передвигаться в подобных условиях без подходящей экипировки – не лучшая идея. Благо, узор гипербореи продолжал подавлять холод, так что я чувствовал себя вполне сносно, но кожу начало покалывать. Мелочи, особенно на фоне иных изменений. Пока с неба просто срывались крупные хлопья снега, но начавший набирать силу ветер вкупе с тяжелыми свинцовыми тучами на горизонте хорошо давали понять, дальше будет только хуже. Преследование в метель – сомнительная затея. Снегопад постепенно усиливался, а странности продолжали множиться. Поначалу я лишь вскользь отметил, что маска Двуликова начала медленно восстанавливаться, не придав этой детали особого значения. Мозг автоматически отбросил эту информацию как незначительную, ведь фактически происходящее не несло для меня никакой угрозы. Впрочем, со временем мне пришлось пересмотреть свои взгляды. Сущность нежити плюс один. На фоне стремительно набиравшей силу пустоты, рост остальных начал нес для меня лишь пользу. Тем не менее, уведомление оказалось слишком неожиданным. Недавно нанесенный узор, порядок в хаосе, попросту не успел бы дать подобный эффект, а значит, причина крылась в ином. Учитывая, что я ничего особенного не делал, ответ должен был крыться в окружающей среде. Вот только и здесь вышла осечка. Воздух переполняла энергия льда и мороза, в то время как эманации сил смерти попросту отсутствовали. Схожим образом дела обстояли и с землей под ногами. Помня эффект от тленного тумана, едва не стоивший мне лика, не стал пускать ситуацию на самотек. Использовав череду прозрений, мне удалось отыскать кое-что интересное. Но ответ на изначальный вопрос, что именно здесь происходит, я так и не получил. Промерзший булыжник. Принадлежность. Монстр. Ресурс. Уровень 110. Ранг обычный. Статус. Полное истощение. Раса. Элементаль. Субраса. Истоки. Один из валунов, попавшихся мне на глаза, оказался монстром. Облик гигантского булыжника мог создать иллюзию безвредности подобной твари, но я не стал недооценивать потенциального врага. Ведь мне уже доводилось сталкиваться с похожими созданиями, щебнем, охранявшими безымянный алтарь созданиями. После пробуждения те оказались весьма подвижны и опасны. В тот раз мне чудом удалось сохранить жизнь. Впрочем, булыжник фактически оказался безвреден, о чем говорил его статус «полное истощение». Для элементали это состояние мало чем отличалось от смерти, по крайней мере, так говорилось в описании. Тем не менее, я решил убедиться в этом лично. Серию ударов легко выбило каменные крошевы из тела элементаля, оставив глубокие раны сколы. На что монстр никак не отреагировал. Продолжая непрерывно атаковать, я потратил около минуты, чтобы полностью разрушить булыжник. Но даже после этого ничего не произошло. Валун попросту рассыпался, а система проигнорировала убийство. Разворошив обломки и добравшись до предполагаемой сердцевины, я нашел треснувший и лишенный энергии минерал, похожий на хрусталь. Некогда ценный трофей сейчас мало чем отличался от бесполезного хлама и годился разве что на переработку в кристаллическую крошку. Отправив добычу в рот, я без особых усилий разгрыз минерал. Обычно подобная трапеза позволяла увеличить сродство с определенным элементом. как в случаях с поеданием стихийных ониксов и меланита. Но на этот раз мне пришлось довольствоваться крохами опыта и едва притупившимся голодом. Хрустальный вкус показался постным и мало чем отличался по вкусу от простой земли. Но мне все же удалось уловить легкий горький привкус смерти. Но это не объясняло странности с приростом сущности и восстановлением маски Двуликова. Возможно, здесь присутствует иной, более высокоранговый элемент, который я не могу обнаружить. Пусть объяснение выглядело несколько притянуто, иного у меня не имелось. В итоге, так и не получив никаких ответов, я продолжил подъем. От тропинки к этому моменту осталось ее жалкое подобие, едва проглядывавшее сквозь слой снега. Благо, я все еще мог даже не видеть, а чувствовать след. Поднявшись вглубь хребта еще на пару километров, мне наконец-то удалось узнать о неизвестном кое-что новое. Вечный оказался нежитью в диапазоне от 80 до 100 уровня, что сводило потенциальную угрозу от него к минимуму. Даже если тот парень является гением, я был уверен, что если и не подавлю его, то сумею дать отпор. Продолжая выслеживать потенциального врага, со временем я должен был разглядеть больше информации, возможно, даже его слабости. Но я не успел заполучить столь ценный куш. Погода продолжала стремительно портиться. Ветер обернулся вовьюгу, а та грозила перерасти в полноценный буран. Ну и это было мелочью. Истинная проблема скрывалась где-то в недрах бури. Астральный шторм, катаклизм. Астрал — план, подобный тени материального мира, сотканный из бесчисленных потоков энергии. Большую часть времени он незрим для большинства смертных, и лишь носители особого дара способны заглянуть через завесу тайны. Вырвавшаяся в материальный мир энергии астрала — это одновременно бедствие и возможность. Исход зависит лишь от вашей личной силы, удачи и того, что именно породило шторм. Пропитанный энергией льда и мороза мир стремительно менялся. За считанные секунды воздух оказался наполнен силой первостихий. Местами даже вспыхивали отголоски эманаций огня, но быстро угасали под гнетом холодных элементов. Сделав глубокий вдох, я почувствовал, как по телу растекается энергия, а меня начинает наполнять столь редкое чувство сытости. Происходящее совсем не походило на бедствие, но иллюзия длилась лишь несколько секунд. Энергия стихии продолжала нарастать, стремительно перерождаясь в нечто новое, более сильное и агрессивное. Попытка отгородиться ничего не дала. Непонятные мне потоки легко проникали в ауру и плоть. Одновременно с этим в трей посыпались новые уведомления. Астральный шторм фактически калечил привычную механику мира, по крайней мере, весомую ее часть. Больше всего катаклизм повлиял на магов, делая из тех помесь машины для убийства и ходячей бомбы. Чтение любого заклинания становилось игрой в рулетку. Самые везучие способны получить 10-кратно усиленный каст. В то время менее удачливых может попросту разорвать на месте, попутно накрыв зону в радиусе нескольких метров. Остальные варианты выглядели менее радикально. Но даже эти две крайности имели вероятность в 3% каждая. Цифра не выглядела особо большой. Вот только маги в бою использовали далеко не один каст. Кроме того, иные побочные эффекты, вроде искажения сути заклинания, также могли стоить жизни как самому магу, так и его товарищам. Откровенно говоря, в пределах шторма я бы предпочел никак не контактировать с магами. Представители иных классов также попадали под воздействие катаклизма, ведь тот влиял на всех, не обращая внимания на условности вроде класса, профессии или расы. Главный критерий — использование внешней силы. В моем случае безобидное мерцание в случае неудачи вполне могло отправить тело по частям в разные стороны. Благо туманный вал остался при мне. Сказывалась природа самой способности, берущая свое начало не из заимствования внешних сил, а использования природного таланта вампиров. Помимо прочего, астральный шторм влиял и на иные сферы. Получая новые свойства, модификации, осколки или способности в пределах зоны катаклизма, стоило быть готовым к не самым приятным сюрпризам. К сожалению, более подробно вникнуть в проблему не удалось. Интерфейс попросту исчез, как и привычные бары показателей с остальными панелями. Если подобная буря прокатится по всей Теллуре, это вызовет среди вечных настоящую панику. Прежде чем двигаться дальше, я сделал небольшую паузу и быстро проверил большую часть своих возможностей. Вихрь ударов и дрожь земли остались на месте. Отсутствие панели для активации способности меня не смущало. Ведь я давно избавился от этого далеко не самого удобного костыля системы. Для проверки остальных способностей требовалась цель, союзная или вражеская, так что тут оставалось надеяться на лучшее. Тем не менее, мысленно я готовился именно к худшему варианту. Феномен зацепил и экипировку, по крайней мере, ее часть. Последняя песня попросту не замечала происходящего. Все ее свойства и эффекты оставались активными. Это же касалось и Аскала. Получив мысленный приказ, щит спокойно начал преображаться в покров броню. А после второй команды легко принял изначальную форму, закрыв спину. К сожалению, с кишащим роем дела обстояли не столь радужно. Смена формы практически не работала, да и тот такого эффекта удалось добиться лишь благодаря столпу, пассивной способности хранителя, которая стабилизировала пространство вокруг меня. С бастионом дела обстояли еще хуже. Попытка поднять в воздух рой в форме крыльев едва не закончилась потерей последних. Поначалу едва перемещавшийся артефакт в один миг сорвался с места и с огромной скоростью вонзился в скальную породу. Окажись траектория чуть выше, и найти щит в буран было бы куда сложнее. С обратным призывом на фоне прочих аномалий я решил лишний раз не рисковать и временно вернул оба щита в пространственное хранилище. Насекомые с трудом выживали за пределами моего тела, так что я фактически лишился маленьких помощников. Искатели гибли на расстоянии всего в пару метров, а защитники буквально перегорали от потока хлынувшей в них энергии. Кроме того, шторм затронул и резисты. Без интерфейса я не мог сказать наверняка, но ощущение холода заметно усилилось. Эффект узора гипербореи явно ослаб. Среди прочего, сама буря могла породить ценное сокровище, редкий артефакт или ценный ингредиент. Вот только одновременно с этим истончалась и граница между мирами. Прорыв инферно в этой локации посреди бурана навряд ли произойдет, но вот гости из более холодных измерений вполне могут заявиться. Словно этого было мало, я вновь начал слышать отголоски зова. Едва уловимый шепот спешно нарастал, становясь все громче и яростней, отдаваясь давящей болью в висках. Нужно как можно быстрее нагнать того вечного. Имелся шанс, что парень сумеет дать ответы на интересующие меня вопросы. Пусть происходящее и походило на череду совпадений, я предпочитал быть живым параноиком, а не мертвым оптимистом. Подавляя с помощью воли усилившуюся боль в голове, я сорвался с места, цепляясь за едва уловимый и быстро бледнеющий энергетический след незнакомца. Но тот продержался жалкий десяток секунд, прежде чем полностью исчезнуть. Бежать наугад в подобный буран сродни розыгрышу в лотерею. Шансы на успех слишком низки, да и те опираются в основном на удачу. Единственный шанс перехватить незнакомца – двигаться в том же направлении. А если его цель – источник зова, то мне оставалось двигаться именно к ранее полученной метке. К сожалению, вместе с интерфейсом я потерял доступ и к карте. Но это не мешало мне воспользоваться алым маятником. Призвав нужный артефакт из пространственного хранилища и сжав его в руке, я попытался уловить присутствие собственной крови. И мне это удалось. Результат оказался весьма неожиданным, ведь я ощущал сразу несколько источников, причем один из них находился очень близко. Неизвестный. Изначально я не исключал вариант мирного контакта с Вечным, но в сложившихся условиях пришлось от него отказаться. Сейчас куда надежнее напасть первым и уже после, пленив неизвестного, начать задавать вопросы. Держа в руках артефакт, я больше не стал плутать, следуя извилистой тропинке, а бросился к цели напрямик. Маршрут оказался весьма своеобразным. Прямой путь резко пошел в гору, причем довольно быстро склон стал настолько крутым, что мне пришлось пускать в ход руки. Впрочем, это не особо сказалось на скорости, ведь активировалось одно из давно полученных свойств, позволявшее держать уверенный темп, даже перемещаясь на четвереньках. По мере подъема температура продолжала падать, а хлопья снега все больше походили на ледяные осколки. Подобно крохотным иглам, они впивались в кожу и отзывались мерзким покалыванием, царапая хитин. Благо, глаза защищала маска Двуликова. Когда сквозь снежную завесу показался высокий смазанный силуэт, я не стал терять время и сразу активировал туманный вал. К этому моменту виски разрывало от боли, а предчувствие кричало о приближающейся угрозе. Возможно, преследуемый Вечный был ловушкой, но уже было поздно отступать. Лишившись оков плоти, мне потребовалась жалкая секунда, чтобы преодолеть оставшиеся десяток метров до Вечного. Толчок вышел сильным. Астральная буря никак не повлияла на способность, но, учитывая габариты противника, тот оказался на голову выше меня, мне не удалось повалить неизвестного. Благо, размеры не помогли Вечному спастись от оглушения. Имея столь явные преимущества, я моментально его реализовал. Ударив ногой в подколенную впадину Вечного, одновременно с этим схватил врага растопыренной пятернёй за лицо и рывком отправил того на землю. Двухметровая туша, не имея возможности сопротивляться, легко поддалась и потеряла равновесие. Не давая противнику опомниться, я наклонился над ним и выдал вихрь ударов. Когти легко разорвали заточенный под скрытность плащ, но увязли в костяной броне, которая полностью покрывала Вечного. Судя по отдельным фрагментам, вроде волчьих черепов, доспех неизвестного поглотил скелеты ранее убитых морозных волков. Без подсказок интерфейса мне оставалось лишь гадать, сколько продлится оглушение, но я не собирался рисковать, активировав дрожь земли. Надежнее было атаковать в голову, но подобный удар, даже при наличии маски, мог повредить лицо, а вместе с ним и челюсть. Учитывая, что я надеялся выпытать у Вечного информацию, следовало действовать более аккуратно, обрушив ногу на костяную грудную клетку. Доспех отозвался тихим хрустом, после чего покрылся паутиной трещин. Пользуясь тем, что неизвестный до сих пор был оглушен, я подцепил края треснувшей брони и рванул их в стороны, окончательно ломая защитную скорлупу. Ощущение присутствия собственной крови стало в разы сильнее, но, что куда важнее, скрытая внутри доспехов аура неизвестного вырвалась на свободу. Ее переполнял страх и ненависть, граничащая с животной яростью. Тем не менее, самым удивительным оказался тот факт, что я ее узнал. Долгий миг мне казалось, что я угодил в ловушку, но, присмотревшись сквозь пролом в броне, увидел внутри него белоснежный скелет. Сум? Попытка мысленно прикоснуться к сознанию павшего противника легко достигла своей цели. И в мой разум хлынул поток эмоций Юли. Девушка оказалась также удивлена. В голове крутилось не меньше десятка вопросов, вот только задать их я не успел. Зов вышел на новый уровень, вонзившись в мозг, подобно раскаленной игле. Поток боли захлестнул разум с такой силой, что я едва не повалился на землю. Закрыв уши в бесполезной попытке приглушить зов, я испустил безумный рев, словно тот мог перебить чужие голоса. Будто услышав мой крик, хор отозвался не менее отчаянным воплем, после чего затих. Долгую секунду я наслаждался тишиной, прежде чем до меня донесся вой. На этот раз он раздавался не внутри моей головы, а пронесся оглушающим потоком по горе, сотрясая и корёжа само пространство. Когда волна воя прошлась сквозь тело, я едва удержался, чтобы не распластаться на земле. Вонзив руки в снег и промерзшую почву, мне с трудом удалось удержать равновесие. Селись перевести дыхание, мазнул взглядом по сумрачной. Девушка не шевелилась, но шестое чувство, отголосок статуса вожака стаи, подсказывал, что та просто без сознания. Прежде чем я успел попытаться привести Юлю в чувство с помощью воли, руки обожгло потоком хлынувшей в них силы смерти. Чуть позже схожим чувством отозвались колени. Сущность нежити плюс один. Сущность нежити плюс один. Сущность нежити плюс один. Опустив взгляд, я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Ранее, в попытках найти источник энергии смерти, я пытался разглядеть подсказки, в том числе и у себя под ногами. Но, видимо, тогда сдался слишком быстро. Ведь сейчас там, внизу, в недрах горы, пробуждался целый мир, в котором правила лишь смерть. А что самое паршивое, запертая энергия стремительно рвалась наружу. У меня было всего два пути. Броситься прочь и бежать как можно дальше от источника уже угасшего зова или, напротив, достигнуть изначальной цели. Учитывая потерю вечности и скромный запас ликов, первый вариант выглядел куда безопасней, но я был уверен, что в итоге подобным выбором подпишу себе смертный приговор. Подхватив так и не пришедшую в сознание сумрачную, я мысленно потянулся к алому маятнику. Пусть зов угас, я все еще чувствовал отголосок собственной крови. Рванув сквозь бурю, я успел пробежать не больше пары сотен метров, прежде чем почувствовал новую волну опасности. Поддавшись инстинктам, мне удалось увернуться от первой и второй костяной стрелы, но третья нашла свою цель. Откровенно говоря, учитывая мой показатель защиты и сопротивления стрелковому урону, подобные снаряды не должны были причинить серьезного урона. Но реальность оказалась менее приятной. Принятая плечом стрела, вместо того, чтобы отскочить от подкожного хитина, легко пробила покров, и лишь засев глубоко в мясе, окончательно остановилась. Но вслед за этим вплоть хлынула волна холода и смерти. Вырвав из плеча стрелу, я без размышлений отправил ту в пасть. Для регенерации полученной раны требовались ресурсы, а кость была неплохим источником материалов. Вслед за этим привел Юлю в чувство с помощью сил Каатори и воли. «Избавься от брони!» Учитывая размеры доспеха, мне было сложно двигаться с девушкой на руках, что серьезно затрудняло бег. А сама сумрачная, пусть и очнулась, явно была не в лучшей форме, причем отчасти тому виной стало мое недавнее нападение. Жрица не пыталась спорить, и, едва заметно кивнув, просто положила руку себе на грудь. Получив команду, доспех моментально потерял жесткость и, подобно воде, устремился в одну точку, оказавшуюся мертвым сердцем, артефактом, с помощью которого сумрачная могла призывать Агадора. Предмет явно преобразился с того момента, когда я проверял его с помощью прозрения. А ведь прошло всего несколько часов. Количество вопросов к Юле лишь множилось, но их пришлось временно отбросить. Подхватив жрицу одной парой щупалец и перебросив ту к себе за спину, второй оплёл два призванных крыла. Учитывая особенности кишащего роя, даже в таком положении щиты давали свои бонусы, одновременно с этим помогая защитить сумрачную, при этом не занимая мои руки. Едва приметив в снежной пелене силуэт, я одним рывком оказался рядом с покрытым коркой льда скелетом, который готовился выпустить очередную стрелу. Мимолетный удар лапы демона легко вскрыл грудную клетку врага и отправил того в полет. Но этого оказалось явно недостаточно для моментального убийства. К сожалению, добить раненого монстра не удалось. В меня полетели новые стрелы. На бой отозвался далеко не один скелет. К счастью, мертвяки нападали, не используя тактику, полагаясь лишь на лобовую атаку. В итоге стрелы летели не сплошным ковром, а в разнобой, что позволяло лавировать и уворачиваться практически вслепую, главное не бежать по прямой линии. Естественно, я не мог избежать всех атак, но ориентируясь на собственные ощущения, входящий урон пусть и легко перебивал минимальный блокируемый порог, наносил незначительные повреждения. Главная загвоздка стрел — сопутствующий эффект заморозки. Мышцы под действием ледяной энергии быстро дубели, что сказывалось на скорости, а это было равносильно приговору. Став легкой мишенью, не способной убежать, даже мне будет сложно выжить. Благо, с поддержкой узора гипербореи я чувствовал себя относительно спокойно. Лучники оказались лишь малой частью мертвого войска, сбрасывавшего оковы сна в недра горы. Среди восставших хватало и иных классов. К счастью, главная слабость всех бойцов ближнего боя, маги, оказались для меня не особо опасны, ведь использовали элементы льда и смерти. Первая вновь легко подавлялась кластерным узором, в то время как второму элементу легко противостояли костяной оскал и маска двуликого. Главной моей слабостью стала сумрачная. Без костяного доспеха вес Юли практически не ощущался. Кроме того, благодаря одному из свойств бегуна-носильщику, наличие пассажира и вовсе помогало мне ускориться. Проблема заключалась в ином аспекте. Я практически не ощущал новых габаритов, тем самым рискуя во время очередного маневра подставить жрицу под удар. Отчасти решить проблему помог Альт, благо астральный шторм его не затронул. Полностью взяв на себя контроль щупалец и защиту сумрачной, он тем самым позволил мне полностью сосредоточиться на беге и уклонениях. Сами по себе скелеты не отличались высокой скоростью, так что мне легко удавалось уйти от монстров-одиночек. Вот только по мере подъема мертвяков становилось только больше. По мере бега на спине зашевелилась сумрачная. К счастью, девушка не пыталась вырваться из схватки щупалец. Трезво оценив ситуацию и стараясь обойтись без резких движений, Юля аккуратно высвободила правую руку, в которую призвала костяной шар. Едва пальцы вечной коснулись артефакта, как тот начал испускать низкий гул. Мгновение спустя нас накрыл полупрозрачный купол, полностью укрывший нас от бурана. Учитывая, что барьер продолжал двигаться вместе с нами, костяная сфера была его ядром. По мере увеличения радиуса барьера, костяной шар начал покрываться трещинами, но сумрачная даже не думала останавливаться, продолжая напитывать артефакт духом, жреческим аналогом маны. А когда сфера достигла своего предела, Юля не стала церемониться и с силой сжала шар. Долгую секунду артефакт пытался сопротивляться хозяйке, но в итоге поддался. Костяная оболочка смялась, а после вовсе осыпалась мелкой крошкой, выпустив волну энергии. Последняя оказалась полностью безвредной, не нанеся урона не только мне, сумрачной, но и преследовавшей нас нежити. Вместо этого накрывший нас купол начало раздувать, словно гигантский мыльный пузырь, и вскоре из бури оказалась вырвана огромная, не менее пары километров зона. Эффект продлился не дольше 10 секунд, но этого оказалось более чем достаточно. Мы оказались посреди орды мертвяков. Те одиночки, которые нам попадались до этого, были лишь первой волной. Прямо сейчас сотни, если не тысячи промерзших скелетов, стягивались со всей округи, зажимая нас в кольцо. На простых, обледеневших скелетов, скрытых за ветхими доспехами, приходилась львиная доля орды. Но среди толпы встречались и более интересные экземпляры. Отдельные твари состояли из нескольких смёрзшихся в единое целое скелетов. Самые малые особи, вмещавшие всего пару костяков, достигали 2 метра ростом. Среди немёртвого войска встречались и более крупные твари, чьи тела состояли из множества скелетов. Но и они в лучшем случае занимали положение десятников Орды. Главная угроза исходила от менее крупных порождений льда и смерти. Значительную часть их тел закрывала покрытая ледяной крошкой, больше похожей на кристаллы броня. Непропорционально длинные руки лапы венчала 4-палые кисти с когтями. Шлем с ветвистыми рогами придавал еще больше сходства со зверем. В отличие от остальных монстров, эта особь сохранила подобие плоти, черной промерзшей коркой покрывавший череп. Несмотря на пустые глазницы, длинные острые зубы и лишенную языка пасть, В морде твари угадывались смутные человеческие черты. Всплеск энергии, порожденный уничтоженным артефактом Юли, затронул и само пространство, ненадолго его стабилизировав. Речь шла о жалких секундах, но мне хватило всего пары прозрений, чтобы разглядеть информацию о монстре. Скрытность явно не была его сильной стороной. Павший разведчик. Монстр-гуманоид. Ранг элитный. Тип героический. Уровень 118. Раса зомби. Субраса хладный. Второй грейд. Базовый класс воин. Продвинутый класс рубака. Характеристики. Сила 987. Телосложение 875. Ловкость 599. Всего три характеристики, но их суммарный показатель приближался к отметке в 2500. Мои показатели колебались в схожем диапазоне, но лишь с учетом эффектов от порабощения и бонусов от ядер души вместе с недавно приобретенным инстинктом. Кроме того, почти 1500 ОХ приходилось на интеллект и дух, которые мало помогут в драке. В бою один на один я был уверен в своей победе. Вот только речь шла не об убийстве одним ударом, а о полноценном сражении. А учитывая орду нежити, стоит увязнуть в драке, меня сразу задавит числом. Узнать больше информации мне не удалось. Энергия костяного шара достигла своего предела, и барьер начал рушиться под напором астрального шторма. Интерфейс вновь исчез. А видимый мир сжался до крохотного пятачка радиусом в пару метров вокруг меня. «У тебя есть способности побега?» «Только на короткие расстояния, максимум 10 метров. Я не уверена, что сумею ими здесь воспользоваться», — покачала головой жрица. В целом ожидаемый ответ, но я до последнего надеялся на маленькое чудо. Ведь не имея путей к отступлению, нам оставалось лишь прорываться. Вот только если собственные шансы выжить я оценивал довольно высоко, сумрачная ситуация выглядела менее оптимистично. Изначально Юля имела класс лучника, а после эволюции расы стала боевой жрицей. Оба направления не подразумевали высокую выживаемость. Уловки с иллюзиями, которые сумрачная ранее демонстрировала, также будут бесполезны перед Ордой. Даже оставаясь у меня за спиной, девушка, скорее всего, погибнет. А в условиях астрального шторма я не был уверен, что это не затронет искру. Видимо, мне остается только этот ход. В сложившейся ситуации нужно полагаться лишь на грубую силу, которая будет иметь абсолютное превосходство над врагом. Сделав глубокий вдох, я мысленно потянулся к звериной сущности, что все это время дремало внутри меня. Тело моментально отозвалось болезненным спазмом и начало раздаваться вширь, стремительно преображаясь. Подгонять волей процесс, когда плоть рвется и разрастается, а кости с треском смещаются по всему телу, не лучшее решение. Но у меня не имелось альтернатив. Пусть я этого и не видел, кольцо Орды Немёртвых стремительно сужалось, на подготовку оставалось меньше минуты. После преображения тела аватара увеличилось практически до 3 метров, а руки стали заметно длиннее. Опустившись на все 4 конечности, покрепче оплел сумрачную щупальцами, причем последние до сих пор продолжали удерживать крылья, закрывая большую часть тела девушки. Одновременно с этим меня наполнило странное чувство продолжить метаморфозу, обратившись в скакуна чумы. Впрочем, порыв длился жалкое мгновение, и оказался легко подавлен, причем самим телом. Возможно, сумрачная и обладала должным потенциалом для становления всадником, но явно не чумным. Все же ее стихией была смерть. «Держись!» Бросив мысленное предупреждение Юле, которое моментально обхватило мою шею, я сорвался с места. Вдвое возросшая скорость, да еще и ворох активированных модификаторов, позволили вмиг добраться до первой твари, промороженного скелета. Выпущенные из левой лапы когти легко, словно сквозь масло, скользнули по горлу монстра, отделив череп от остального скелета. Крит, помноженный на увечья, моя любимая комбинация. Пусть для мертвяков подобная рана далеко не всегда становится фатальной, тварь оказалась моментально убита. Две последующие стычки имели схожий исход. Скелеты рассыпались после одной выверенной атаки. Обмен ударами с хладным отнял чуть больше времени, но даже элитный монстр довольно быстро отправился на покой. В иной ситуации эта локация могла стать отличной зоной для прокачки. Вот только сейчас каждая секунда была на счету. Форма зверя длилась всего 10 минут, после чего уходила на суточный откат. Набирая скорость, я продолжал сталкиваться с мертвяками, чьи ряды становились все более плотными. Сражаясь с несколькими скелетами за раз, я мог прикончить одним ударом сразу 2 или 3. Но вот об убийстве хладных пришлось забыть, ведь даже секундное промедление в разы повышало риск. Используя форму зверя, я взывал куники, одной из 3 ипостасей единого, что олицетворяло кошачий рот, грацию и ловкость, что не совсем подходило для лобовых схваток, но помогало ускользать от ударов до определенного момента. Ржавый клинок хладного, пусть и с трудом, но сумел пробить толстую шкуру и скрытый под ней хитин, увязнув в мышцах. Благо, эти монстры делали акцент не на физической убойной силе, сосредоточившись на трупном яде и ледяной стихии, к которым я также имел внушительные резисты. Зарычав, я ударом лапы снес половину головы Хладного, после чего вырвал ржавый клинок из своего плеча, круговым взмахом раскидал подступивших скелетов, дробя и ломая их кости. Потребовался всего один взмах, чтобы избавиться от пятерых, но в этот момент подоспело не меньше десятка. Призвав единственную длань оскала и перебросив той клинок, я продолжил прорываться. Мир обратился в поток из мертвецов, еще живых и уже окончательно упокоенных. Поддавшись инстинктам, я рвал на части, грызаясь в промёрзшую плоть и кости, пытаясь пробить путь из Орды. Вот только врагов не становилось меньше. Гнилая кровь и плоть застилала глаза. Происходящее больше походило на бойню, чем на сражение. С тем же успехом можно кидать мертвые тушки животных в мясорубку. Вот только у всего есть предел. Это касалось как Орды нежити, так и меня самого. К сожалению, именно я начал сдавать первым. Выпущенных на волю пожирателей моментально прикончили. Так что в попытке пополнить выносливость и устроить регенерацию я был вынужден с утроенной силой вгрызаться во врагов, все больше распаляя сущность единого внутри, что наконец-то вырвалось из клетки, став на путь сражения. Поддавшись азарту, я продолжил наращивать темп, доводя тело до предела. Причем все новые раны лишь помогали в этом. Ведь благодаря безумию, свойству пелены, чем больше я терял здоровье, тем быстрее становился. Единственное, что не давало мне окончательно поддаться ярости битвы, сумрачная. Стоило остановиться, как девушка превращалась в идеальную мишень. Даже с защитой крыльев ситуация оставалась слишком опасной. Альту приходилось выжимать из артефакта весь потенциал, но даже этого было недостаточно. Несколько раз ему приходилось подставлять под удар сами щупальца, ведь крылья парировали другие атаки. Даже со скоростью формы зверя мне потребовалось около 5 минут, чтобы вырваться из окружения. К этому моменту 2 щупальца из 4 оказались отсечены, в то время как оставшаяся пара находилась в критическом состоянии. Кроме того, пострадала и длань. Получив критические повреждения, она исчезла, уйдя на 7-часовой откат. Жрица досталась в куда меньшей степени, но даже так речь шла о серьезных травмах. 2 раза ее настигал ржавый клинок. 1 раз девушка использовала для блокировки удара артефакт, но, учитывая разницу в уровнях, тот моментально выгорел. 2-й раз ей пришлось блокировать атаку собственной рукой. В тот момент я отчетливо услышал хруст, а хватка Юли на моей шее моментально ослабла. Благо, к моменту, когда я сумел вырваться, гора резко изменила уклон, становясь практически отвесной. Орудуя когтями на руках и ногах, обувь давно пришла в негодность, я начал карабкаться. Поднявшись на 50 метров, я невольно бросил взгляд вниз. Пусть завывание вьюги и заглушало большую часть звуков, до меня донеслось эхо десятков ломающихся костей. Кроме того, я не увидел ни одного начавшего карабкаться мертвяка. Внутри теплилась слабая надежда, что именно таким способом и стоило избегать от Орды. Но чем тише становился треск, тем тревожнее было предчувствие. Впрочем, довольно скоро мне пришлось забыть об отставших мертвецах. Ведь даже здесь, посреди отвесного склона, имелись собственные твари. Гора оказалась усеяна наполовину сросшимися с промёрзшей породой трупами и костяками. Лишенные возможности перемещаться, они только и могли что тянуть покалеченные конечности в надежде схватить чужака. Вмершие трупы не обладали особой живучестью. Оказалось, достаточно одного удара, чтобы их ветки и тела разлетались на куски. Но вместе с тем, после каждого убийства я ощущал, как в руки проникает энергия льда. Та не наносила никакого урона. Вместо этого она медленно накапливалась, чтобы в один момент стать роковой каплей, что склоняет чашу весов. Без доступа к истинному искусству я едва не упустил этот момент. Но когда пальцы начали неметь, вовремя заметил скрытую ловушку. Возможно, окажись на моем месте кто иной, ситуация могла стать опасной, но в форме зверя я легко преодолевал препятствия, полагаясь на скорость и грацию аватары. Вот только своей главной цели они все же добились, задержав меня на достаточное количество времени. Доносящийся снизу треск костей давно утих, но теперь ему на смену пришел грохот крошащейся горной породы. Опустив взгляд, мне удалось разглядеть стремительно приближающийся огромный силуэт. За считанные секунды тварь преодолела большую часть разделявшего нас расстояния, открыв свой истинный облик. Месиво из костей, вобравшее в себя, наверное, не меньше 50 скелетов, отдаленно походило на помесь паука и многоножки. Ведь помимо длинных лап, по всему 10-метровому туловищу монстра имелось огромное количество отростков поменьше. Присмотревшись, я признал в них лишенные кисти руки, которые на манер ледорубов вонзались в скальную породу, подтягивая тушу хозяина вверх. Понимая, что попросту не смогу убежать, я решил рискнуть, воспользовавшись недавно освоенным приемом. Пользуясь тем, что нас все еще разделяло не меньше 5-6 метров, я оттолкнулся от скалы и активировал дрожь земли. На этот раз система отреагировала куда охотней, легко придав ускорение свободному падению. Способность стремилась найти твердую поверхность для реализации удара. По задумке, на эту роль должно было отлично подойти мессиво из мертвяков. Вот только я переоценил прочность врага. Проломив верхний слой твари, я увяз примерно в середине ее туловища. А что самое паршивое, тварь состояла из способных самостоятельно нападать скелетов. Десятки заостренных, подобно кольям, костей атаковали со всех сторон. Пусть я этого и не видел, показатель ОЗ должен был серьезно просесть, что активировало безумный рев. Его изначальная версия, свирепый рев, лишь позволял сбрасывать меня дебафы. После улучшения он отменял и положительные эффекты врага. Тварь дрогнула и начала стремительно разваливаться на части, осыпаясь дождем из скелетов в пропасть. Пусть я и не ожидал подобного исхода, мне удалось прорваться сквозь костяное брюхо и вцепиться в гору. Вот только даже сейчас падавшие твари пытались огрызнуться перед окончательной смертью, и отчасти им это удалось. Большая часть атак пришлась не на меня, а сумрачную, невольно ставшую живым щитом на моей спине. Покалеченные щупальцы едва справлялись с тем, чтобы удержать вечную, так что о парировании крыльями не могло идти речи. Впрочем, все это оказалось бесполезно, когда конгломерат из скелетов, ранее бывший подобием головы монстра, показательно зацепил девушку. Поврежденные щупальца попросту не выдержали рывка и оторвались. Понимая, что не успеваю подхватить девушку иными способами, я пустил в ход хвост, пронзив сумрачную насквозь и завернув жало на манер крюка в последний момент. Юля отозвалась протяжным стоном, а ее ауру разорвало потоками боли и страха, но мне было не до церемоний. Учитывая обилие старых и новых ран, сумрачная попросту не сумеет самостоятельно удержаться на моей спине. А после отмены формы зверя и мой хвост навряд ли справится с этой задачей. Ситуацию могла спасти длань, если бы я не потерял ее, пока прорывался через орду. «У тебя есть чем привязать себя ко мне?» Как назло, я недавно избавился от большей части хлама, оставив лишь некоторые расходники, которые совсем не подходили на роль веревки. Нет, даже мысли девушки звучали приглушенно. Она едва держалась в сознании. «Артём, это бесполезно. У меня сломаны практически все кости в левой руке, а правую, которую схватила та тварь, оторвала ниже локтя». Чувствую, что долго сумрачная не протянет. Пришлось действовать более резко. Не выпуская девушку, нанес удар. Спину обожгло, но я, сжав зубы, начал расширять свежую рану. Благо, после падения костяной твари я почувствовал резкий прилив сил, а все старые повреждения исцелились. Видимо, система записала смерть монстра на мой счет, а та дала достаточно опыта для взятия 103 уровня. «Что ты делаешь?» «Просунь то, что осталось от правой руки, в рану! На! Живей!» Вздрогнув, девушка послушалась и рывком всадила собственную кость до упора. Прошло куда лучше, чем я ожидал. Это мало чем отличалось от атак монстров. Сделав глубокий вдох, я нанес второй удар, создавая новое отверстие. «Теперь правую!» Девушка отозвалась тихим всхлипом, но на этот раз сразу послушалась. Едва сдерживая слезы, она со стоном толкала сломанные пальцы вглубь раны, в то время как я тихо рычал, борясь с болью и чувством омерзения. В отличие от культи, относительно уцелевшая рука девушки входила в плоть менее легко и быстро. Переведя дыхание и дождавшись, когда боль притупится, я отменил форму зверя. У той в запасе оставалось всего 3 минуты, и мне стоило их приберечь до встречи с источником зова. Начав уменьшаться, плоть на ранах стянулась вокруг костей Юли. Одновременно с этим я пытался воспользоваться силами искажающего плоть, делая вновь нарастающее мясо тверже и заставляя то тянуться вверх по рукам девушки. Процесс наверняка выглядел мерзко, но подобные вещи меня волновали меньше всего. Понимая, что упавшая тварь может оказаться не единственной, я продолжил подъем. К счастью, по мере восхождения, вмерзших в гору трупов становилось все меньше, что позволяло держать относительно сносный темп. Лишь убедившись, что меня никто не преследует, я несколько сбросил скорость. Сумрачная к этому моменту потеряла сознание и обмякла, повиснув на костях рук, что успели срастись со спиной. Учитывая, что в девушке едва теплилась немертвая жизнь, я не рисковал слишком сильно ее тревожить. Час, второй, рывок за рывком, я продолжал восхождение, лишь изредка делая паузы, чтобы вгрызться в скальную породу и утолять растущий голод. Спасало только то, что даже камни и простая земля были переполнены энергией льда. В общей сложности восхождение длилось около 3 часов. И в момент, когда я добрался до плато на вершине, меня переполняла совсем не радость и ликование. В тот миг я мысленно смаковал момент встречи с ублюдком, чей зов я ранее слышал. Стоило сделать так, чтобы они хорошо запомнили этот день. Вот только плато оказалось пустым. Абсолютно. Никаких оккультных храмов и фанатиков, лишь лед, снег и... небольшой по меркам горы хребет, высотой метров 40-50, с зияющим провалом у основания. На вход в пещеру приходилось около пятой части высоты хребта, а в ширину он оказался вдвое больше. Обилие ледяных сталактитов невольно наводили на мысль об огромной пасти, в которую мне предстояло войти. Именно туда меня вел алый маяк. Попытка выпустить искателя вновь не увенчалась успехом. Насекомые погибали, едва коснувшись ледяного пола, не в силах противостоять стуже. До последней секунды я ждал подвоха, нападения, магической ловушки и даже того, что ледяная пасть пещеры попросту схлопнется. Но реальность сумела удивить. Стоило углубиться в пещеру, как эффект астрального шторма значительно ослаб, вернув мне возможность использовать интерфейс. Бросив взгляд на уходящую вниз глотку пещеры, я не стал спешить, вместо этого проверив Юлю. Девушка находилась в паршивом состоянии, а показатель ОЗ перебивался между отметками в 11% и 12%. Прежде чем пытаться привести девушку в сознание, я хотел попытаться стабилизировать ее состояние. Учитывая, насколько тесной была наша с ней связь сейчас, мне удалось перенаправить часть собственной энергии в костяк девушки. При условии, что я не владел навыками или осколками исцеления, львиная доля сил уходила впустую. Но главное, процесс был запущен. Оставив на страже Альта, чтобы тот следил за окружением, я воспользовался моментом затишья, начав перебирать сообщения в Трее. Среди прочих, там нашлось несколько важных системок, которые не следовало упускать из виду. Уровень действительно добрался до 103-го, добавив 1 очко таланта и 5 характеристик. Последний сразу влил в телосложение, придерживаясь изначального плана. За время прорыва через окружение Орды сущность нежити увеличилась на 4 пункта, в то время как единого на 2. Сказалась метаморфоза в форму единого. Новость в целом благоприятная. В идеале стоило значительно подтянуть большинство изначал, дабы тем было проще подавить пустоту. Искра. Статус 206-212 ЭД. Энергия души ЭД. Сущности. Для формирования полноценной души требуется 125 ЭД. Демон 42 ЭД. Нежить 30-34 ЭД. Проклятый 33 ЭД. Пустота 41 ЭД. Единый 20 ЭД, 22 ЭД. Грехи 20 ЭД. Инсектоид 34 ЭД. Человек 0, 25 ЭД. Вполне ожидаемо свои плоды принес и сам прорыв через Орду. Причем мне удалось получить разом несколько улучшений. Правда, часть из них выглядела несколько неоднозначно. Разблокирована способность «Скакун». Дополнительно. Свойства активируются только при наличии наездника. Способность «Скакун» достигла 2, 3, 4, 5 ранга. Телосложение плюс 5. Ловкость плюс 5. Сила плюс 5. Способность «Скакун» эволюционировала в боевой «Скакун». Лишь бесхребетное создание будет довольствоваться уделом вьючного животного. Свойства. Показатели атаки всадника плюс 15%, ранг умноженный на 3%. Показатели защиты скакуна плюс 15%, ранг умноженный на 3%. Новая способность вызвала смешанные чувства. С одной стороны, любой прирост характеристик – благо, особенно в нынешних условиях, когда платой за слабость может оказаться жизнь. Тем более, что прирост ОХЭ оказался весьма приятным. Каждый ранг приносил сразу 3 очка, по одному на каждый из задействованных параметров. Дух и интеллект новая способность явно игнорировала. Нетипичный прирост ОХЭ выглядел несколько странно, но изучив панель с собственными данными, я быстро разобрался, что к чему. Скакун был 4-й разблокированной мной способностью, но при этом он числился под 6-м номером. Система словно намекала, что я умудрился упустить еще 2 направления. Собственно, я даже знал, каких именно — плавание и полет. На форуме эта тема поднималась не раз, но в силу обстоятельств мне не доводилось взяться за их разблокировку. Возвращаясь к боевому скакуну, его единственный, но вместе тем существенный недостаток, я лично получал лишь бонусные ОХЭ, в то время как главная сила свойства активировалась лишь при наличии наездника, что ощутимо подпортило впечатление. Ведь у новой способности имелись неплохие эффекты. Тяжеловоз, скакун. Сколь бы тяжелым ни был груз, пока есть цель, вы будете к ней двигаться. Свойство. Увеличивает грузоподъемность на 50%. Ранг умноженный на 10%. Если лимит грузоподъемности превышен, штраф на скорость передвижения будет снижен на 12%. Ранг умноженный на 2,5%. Интересная и при определенных условиях довольно полезная способность, особенно если учитывать потенциал максимального 20 ранга. Относительно причин, почему скакун получил именно это свойство, гадать не приходилось. Это, как и остальные, опиралось на конкретные события. Собственно, тяжеловоз своим появлением был обязан тому, что я довольно редко разгружал инвентарь, держа его большую часть времени практически доверху полным. Причем зачастую речь шла не о ценных артефактах, а о всяком хламе. Непокорный. Проявление воли слабых, упрямство, проявление воли сильных, непокорность. Свойства. Всадником может стать лишь соответствующий вам по силе и потенциалу. Сопротивление ментальному воздействию 5%, ранг умноженный на 1%. Откровенно говоря, первый эффект несколько разочаровал. Возможно, с животными различные уловки и сработают, меня же не особо волновала перспектива быть одураченным кем-то более слабым. Единственный реальный риск — попасть в плен, а следовательно уступить в силе врагу. С другой стороны, в экстренных ситуациях, как в случае с Сумрачной, я окажусь лишён возможности спасти союзника схожим образом. К слову, система внесла жрицу в список достойных, хоть та и уступала мне в уровне. Видимо, сказывался потенциал девушки. А вот прирост к ментальному сопротивлению порадовал без каких-либо «если». Просто приятный и полезный бонус. Правда, он терялся на фоне последнего полученного свойства. Впрочем, на его фоне в целом бледнели многие свойства. Древнее родословное. Возможно, вы не знаете, чья кровь течет в ваших жилах, но это не мешает ей пробуждать вашу силу. Свойства. Все характеристики плюс 2,5%, ранг умноженный на 0,5%. Дополнительно. В случае пробуждения родословной эффекты могут быть изменены. Пусть сейчас цифра выглядела относительно скромно. Достигнув 20 ранга, она составит 10%. Причем затронет каждый показатель. А что касается пробуждения родословной, у меня имелась одна догадка. Вот только я не горел желанием ворошить силы чумного скакуна. Прорыв из рядов Орды Нежити затронул и другую способность. Но здесь все оказалось более приземленно и ожидаемо. Способность неуловимой достигла 11 ранга. Ловкость плюс 5. Добавлено свойство бронированный. Бронированный, бегун, свободный, неуловимый. Лишь тот, кто не способен прорваться сквозь ряды врагов, будет сражаться, стоя на одном месте. Свойство. Увеличение показателя защиты во время бега. Плюс 12% защиты за каждые 5 км в час скорости бега. Финт с пронзанием собственной спины и последующим сращиванием собственной плоти с костями сумрачной также не остался без внимания системы. Профессия «Искажающий плоть» достигла 4 ранга. «Искажающий плоть. Телосложение плюс 1». Добавлено свойство преображения плоти. Преображение плоти. Искажающий плоть. Подобно истинному скульптору, вы способны менять попавший в руки материал, изменяя его до неузнаваемости. Пусть речь и идет о плоти. Свойства. Манипуляции с плотью происходят быстрее. Манипуляции с плотью упрощаются. Дополнительно. Преображение допустимо использовать на стороннем организме. В случае работы со сторонним организмом хозяин не должен сопротивляться или быть подавлен. Изменения могут носить негативный характер. Проще говоря, новые свойства позволяло изменять изначальную форму тела, добавляя тому новые штрихи. В особенности это касалось свойств самой плоти. При желании я мог сделать ее более податливой или, напротив, плотной. Поначалу я не воспринял новую способность как нечто, имеющее потенциал. Но на самом деле новые свойства позволяло воспринимать плоть как полноценный материал для ремесла. Кроме того, возможность искажать чужие тела могла стать способом избавиться от старых шрамов и увечий, так и оружием пыток. Приятным бонусом стало и взятие нового ранга «Дрожью земли». Система наконец-то признала мою уловку, официально добавив множитель урона, зависящий от высоты падения. «Дрожь земли, 4 ранг. Активация – привязка к движению ключу. Активация – привязка к слову ключу. Тип – освоенное умение. Свойства. Радиус поражения – 19 метров. Урон в точке удара – 300% базового урона без оружия. В радиусе поражения – 200% базового урона без оружия. Минимальное время оглушения – цель в точке удара – 2 секунды. Максимальное время оглушения – цель в точке удара – 10 секунд. Шанс нанести увечья цели в точке удара, чей показатель телосложения ниже вашего – 5%. Шанс нанести увечья цели в точке удара, чей показатель телосложения сравним с вашим – 2%. Шанс нанести увечья цели в точке удара, чей показатель телосложения выше вашего – 1%. Дополнительно, множитель урона увеличивается в 1,2 раза за каждые 10 метров свободного падения. Максимальный прирост урона в точке удара – 1000%. Активация умения не отменяет собственных травм от падения. Базовый множитель выглядел довольно скромно, но, что самое важное, он зависел от текущего ранга умения. И в будущем станет выше. При нынешнем показателе для достижения капа с 10-кратным увеличением урона мне предстояло спрыгнуть с высоты около 80 метров. Сомнительная перспектива, даже при моих показателях. Причем смущали скорее невозможные повреждения, а проблематичность реализации подобного финта в бою. Даже используя серию мерцаний, я потрачу много ресурсов, в то время как враг вполне может отреагировать и увернуться. Всплыла и цепочка заданий «Путь Икара», полученная еще до того, как я попал в грешный легион. Единственное его условие — забраться на высоту не менее чем в 1000 метров, которое я давно выполнил, но в силу отсутствия интерфейса попросту не мог принять. Задание «Ввысь» обновлено. Вам удалось забраться на горный хребет «Синие горы», преодолев рубеж в 1000 метров. Доступная награда. Активное умение, пассивное умение. Следующее задание в цепочке. Заверши задание. Да, нет. Дополнительно. Награда будет учитывать уровень сложности подъема. Могло показаться, что возможность отклонить завершение задания – это лишь поблажка со стороны системы. Ведь далеко не все горы и возвышенности являются необитаемой зоной. В отдельные поселения даже вели порталы. А такой метод выполнения задания явно не сыграет в пользу игрока. Тем не менее, за этим объяснением скрывалась лишь часть правды. На самом деле здесь имелось и второе дно. Задание «Ввысь» обновлено. Вам удалось покорить высочайшую точку горного хребта «Синие горы», преодолев рубеж 7687 метров. Завершить задание? Да? Нет? Дополнительно. Награда будет учитывать уровень сложности подъема. Выполнено скрытое условие – покорение вершины. Прежде чем завершить задание, внутри шевельнулся червячок сомнения. С возможностями этого тела покорить и более высокие вершины – вполне реальная задача. Тем не менее, я не планировал без особой на то необходимости тратить время на более сложное и продолжительное восхождение. Подтвердив завершение второго этапа, к своему удивлению, я не получил обещанных умений. Вместо этого система выдала финальную часть цепочки заданий. Доступен третий этап цепочки заданий Икар. Искажая легенду, цепочка заданий Икар. Вам необходимо спуститься с вершины. Награда неизвестна. Дополнительно, при выдаче награды будут учтены все этапы задания. Единственное условие выглядело весьма просто, но и здесь проглядывал скрытый смысл. Само название третьего этапа говорило о том, что мне следует отступить от событий легенды, приведя ее к иному финалу. Учитывая, что сам Икар разбился после того, как слишком высоко поднялся и, лишившись крыльев, упал, выполнить правильный этап не составит большого труда. Достаточно не пытаться идти по стопам героя легенды и не бросаться в пропасть, а спуститься более безопасным способом. Благо, у задания не имелось временных ограничений, так что я мог для начала разобраться с источником зова, а уже после проверить собственную догадку. Пролистав трей чуть ниже, добрался до последнего непрочитанного уведомления. Оно также оказалось связано с заданием, вот только уже автоматически принятым, что несколько настораживало. Принято задание «Случайный шанс». Мир полон скрытых подсказок и посланий. Нужно лишь вовремя остановиться и сделать правильные выводы. Одна строчка, вот и все описание. Никаких подсказок об условиях, награде или штрафах за провал. Случайный шанс выглядел как насмешка системы. Тем не менее, само задание до сих пор являлось активным, а значит, я до сих пор его не провалил. Использовав несколько раз прозрение, мне удалось заполучить серьезную подсказку. Суть шанса заключалась в том, что статичное число ОХЭ телосложения достигло цифры 666, и для получения доступа к следующему заданию цепочки следовало одновременно привести три показателя к аналогичной цифре. Учитывая мою природу скакуна чумы, я не собирался заигрывать с тремя шестерками. К сожалению, отменить задание я не мог. Но, откровенно говоря, даже захотя я его выполнить, это было бы очень сложно. Ведь любая случайная награда или прирост того или иного свойства могут повысить телосложение, нарушив тем самым условия. К этому моменту показатель ОЗ «Сумрачный» замер на отметке в 17% и больше не двигался. Воспользовавшись силами Каатори, мне вновь удалось привести девушку в чувство. Вот только для этого требовалось понемногу вливать волю. Без моей поддержки Сумрачная наверняка вновь потеряет сознание. «Ты как?» Пусть это тратило лишнюю энергию, я не рискнул говорить вслух. «Паршиво». Юля пыталась сделать поток мыслей бодрым, сводя все в шутку, но вышло у нее так себе. «Но если честно, я удивлена, что все еще жива. Тебе есть чем подлечиться?» В сложившихся условиях активировать ауру док-защитника было слишком рискованно. Я сделала все, что возможно, еще во время подъема. Это костлявое тело выжато до максимума. Теперь остается лишь ждать. Как ты здесь оказалась? Ты ведь отправилась выполнять классовый квест. Это и есть мое задание. Правда, оно не классовое, а от Лиэль, нехотя ответила Юля. Лиэль? Это как-то связано с сектантами из твоего кошмара? Да. Но ведь метка, которую оставила Лиэль, совсем в другом месте. Первая метка действительно была в другом месте, как и вторая. Это же последняя. Почему ты с самого начала не рассказала, что начала охоту? В кошмаре Юли было 12 сектантов. Это означало, что она успела самостоятельно найти 11 из них. Это было одно из условий Лиэль. Если я хотела получить ее помощь, она запретила намеренно впутывать в это дело посторонних. Диана и Аня тоже ничего не знают. Это было вполне в духе Ультионис. Когда-то успела разобраться с остальными. Эти твари всегда предпочитали держаться толпой. От своры отбилось всего двое, первый и этот. Остальные пытались создать собственную секту в одном из небольших городов на окраине Гипербореи. Благо, они не отличались высоким уровнем, и моих сил вполне хватило на ту кучу отбросов. Спрашивать о том, что именно стало с сектантами, не стал. Единственное, на что я надеялся, что девушка не поступила с ними слишком мягко. Впрочем, учитывая, что ее курировала Лиэль, подобная вероятность стремилась к нулю. Объяснение Сумрачной помогло разобраться с большинством вопросов, что роилось все это время у меня в голове. Но, к сожалению, оно же породило новое. В Теллуру перенеслось огромное количество людей. Так насколько мала вероятность, что мучивший Юлю сектант будет связан с хором, который использует мою кровь? Откровенно говоря, настораживал скорее сам факт связи, но сколько бы я ни пытался найти в нем скрытый смысл, мне это не удавалось. К сожалению, узнать больше подробностей не удалось. Даже с подпиткой воли Сумрачная уснула. Впрочем, что бы мне ни сказала Юля, забравшись так далеко, я не собирался отступать.